Издательство «Азбука» представляет. Нелли Мёле. Полёт Кайи. Испытание дружбой. Читает Елена Березина. Выше, выше. Вместе в небеса. Гимн аваностов. Пролог. Когда я надрывала бледно-голубой конверт и вытаскивала оттуда сложенный в несколько раз листок бумаги, мои руки уже слегка дрожали. Осторожно выложив его на кухонный стол, я разгладила помявшуюся часть пальцами. Еще в тот момент, когда я обнаружила этот конверт в корзине моего велосипеда, я поняла, что мне хотят сообщить нечто очень важное. Новость из королевства аваностов. Я чувствовала это, хоть поблизости, насколько я могла судить, и не было никаких птиц. Буквы плясали перед глазами, и мне пришлось прищуриться и сосредоточиться, чтобы понять, что написано на тонком листе бумаги. «Будь осторожна. Летай так высоко, чтобы даже твоя тень была едва различима». Я сглотнула комок в горле, который возник будто из ниоткуда, как и это послание. Но что оно означает? Я даже не была уверена, была ли это угроза или, скорее, предостережение. Я смотрела на аккуратный почерк и гладила свой медальон аваноста, как всегда висевший на серебряной цепочке на моей шее. Я никогда его не снимала. С тех самых пор, как я узнала, что могу превращаться в птицу, медальон придавал мне силы и мужество, чтобы отстаивать общину аваностов Зонберга. Мы все были в опасности. И это послание, лежавшее сейчас передо мной, было тому подтверждением. Нечто ужасное надвигалось на нас. Поэтому я быстро написала сообщение своим друзьям о Ваности. «Нам надо встретиться на Лебедином острове. Чем скорее, тем лучше».